Матерь Агни-йоги. То, что вокруг, все беспредельно. Беспредельно началом и не имеет конца. Живем в беспредельности, касаясь ее всеми сторонами своего существования и самым своим существом. Сущность ее уявляется яро во всем. В беспредельности качеств и чувств, в беспредельном пространстве, в касаниях вечностью наших сознаний. Даже наука говорит, что материя вечна, и вечно движение в ней, ничто не имеет ни конца, ни начала, равно как и верха и низа, равно как и центра, который везде, с окружностью также повсюду. И времени нет, но есть вечность, а время – иллюзия Майи, и все, что мы видим и слышим, действительности собой не являет, ибо оболочки затемняют знание Духа. Вечная правда сущего по ту сторону их, знанием Духа неозаренных. Но действительность есть, и ее можно знать, сняв с сознания личные стекла. Когда самости сняты очки, действительность сущего начинает уявлять свой облик, и знание Духа становится доступным. Чувство знания или непосредственное знание действительности будет достижением того, кто освобождается от власти Майи земной и приходящей личности, облекающей на земле человека и заменяющей ему бессмертную сущность его, благодаря все той же Майе и ярой яркости снов земного существования.